дисциплина. Порядок и умиротворение должны быть в душе в первую очередь, затем уже в обрамляющем ее организме, в каждой потаенной и скрытой щелке, потом обязательно и снаружи, вокруг входящих и выходящих из него многочисленных дырочек и отверстий. И чем больше будет поддерживаться порядка дисциплины в окрестностях, диффузирующего с окружающим пространством организма, тем значительнее и влиятельнее будет казаться незыблемость нашей фигуры.